Глава 27. «Входите, Рябова». После довольно долгой паузы раздалось из кабинета. Ей стало интересно, а ее стук он тоже отличает от остальных. Темп, ритм, что-то такое. А потом Маше уже стало не до подобных размышлений. Есть ли разница между глупостью и смелостью? Она сейчас глупая или смелая? Толкнув дверь, Маша вошла в кабинет. Сделала несколько шагов и замерла, мигом растеряв всю решимость. Дымов стоял у окна, полоборота к ней, и даже его фигура казалась отстраненной. «Что-то забыли?» — спросил он сухо и вежливо. «Не забыла», — выдохнула Маша, пугаясь его холодности. «Но, видимо, мне показалось, я все придумала, простите». «Собираетесь снова сбежать?» — вежливо уточнил он, не шевельнувшись. «О, да». Маша с удовольствием провалилась бы сейчас сквозь землю. «Я же пришла», — сказала она убита. «Что вам еще надо?» Получилось совсем по-детски, обиженно, требовательно, и ей самой стало противно от своих интонаций. Дымов коротко и совсем невесело рассмеялся. Одним шагом преодолел небольшое расстояние между ними и рывком прижал Машу к себе. Так плотно, что ее сердце забилось о его грудь. «Прости», — шепнул он, и теплое дыхание коснулось ее уха. «Прости. Минуту назад я был даже рад твоему бегству. Подумал, что так лучше. Подумал, ты права». «Зря, значит, я вернулась», — воскликнула Маша, задыхаясь. «Скорее всего», — согласился Дымов, обхватил руками ее лицо и поцеловал. Она замерла, вцепившись пальцами в его запястье. Притихла, глотая чужое дыхание, впервые доверяя себя мужчине, растроганная и нежностью минуты, и ее сбивчивой волнительностью. Осторожно ступая на совершенно кривую дорожку, Маша ощущала себя победителем. Никогда прежде она не жалела так сильно, что не успела стать взрослой и опытной. Ах, если бы ей хватило хладнокровия! Но нет, Маша дрожала, как осиновый лист, и Дымов снова обнял ее, давая время успокоиться и прийти в себя. «Пойдем-ка», — сказал он, снова возвращая их в гнездо нору. И она с облегчением опустилась на диван. «Ах, Маруся, Маруся, почему ты такая нервная?» Несколько коротких поцелуев с преподавателем, и все, желе, а не человек. Дымов присел перед ней на корточки, улыбнулся, запрокинув голову. «Выше нос, Маша», — сказал ободряюще. «Ты выглядишь так, будто наступил конец света». «Он и есть», — пробормотала она, и робко положила руку ему на щеку, а потом чуть наклонилась и осторожно коснулась другой щеки губами. Ее неудержимо тянуло к Дымову, и раз уж теперь стало можно его трогать и целовать, то очень хотелось и того, и другого. Он перехватил ее ладонь, коснулся губами, потянул Машу к себе, и она легко соскользнула на пол, на колени, запустила пальцы в его короткие волосы, только еще пробуя свои желания. Дымов откликался охотно, но сам не торопил, позволяя ей двигаться в своем темпе. Маше стало любопытно, как далеко она может зайти. А что будет, если подставить под его поцелуи шею? А если прижать ладони к его животу? А если провести ими по плечам? Это было медленное погружение в теплую воду, от неуверенности к свободе, от неловкости к ласкам. Как только она поняла, что Дымов предоставил себя в ее полное распоряжение, сразу осмелела. Вот она положила руку на его горло, проверяя плотность водолазки. Вот лизнула его нижнюю губу. Вот потерлась носом о нос. Вот прикусила за ухо. Захватывающее приключение, в котором она — главная героиня. Маша даже решилась стянуть с Дымова водолазку, но прикоснуться к пряжке ремня на его брюках куража уже не хватило. Неожиданно обессилев, растратив всю свою храбрость, она привалилась лбом к его обнаженному плечу. Чутко ощутив этот момент, не сомнений, а растерянности, Дымов перехватил ее поудобнее и начал целовать совсем иначе, очень стыдно, мокро, повсюду. Все это было так ново, так впервые. И то, что ее раздевают, и то, что она так беззащитна под откровенными взглядами. Горячее дыхание на груди и животе, руки повсюду, но это была не та беззащитность, от которой хотелось сбежать, а совершенно другая, запускающая колкие искры по нервным окончаниям. Чувствительность будто выкрутилась на максимум, и любое прикосновение обжигало, резонировало по всему телу, и Маша спросила себя, почему люди не занимаются этим все время. Зачем учеба, работа, увлечения, когда можно провести всю жизнь голыми, получая столько острых ощущений? И когда она разлетелась вдребезги под губами Дымова, а потом, еще не собравшись воедино, ощутила его внутри давление, испуг, потрясение, то ее больше всего поразило осознание, они же прямо сейчас буквально друг в друге. Чужой человек действительно вошел в нее, какое странное, близкое, интимное безумие, как будто ты открыла всю себя нараспашку. От глобальности такого откровения ошпарило разум, и дальнейшее Маша уже совсем не запомнила, сохранила лишь остаточную дрожь в руках и ногах, расширенные дымовские зрачки, затопившие радужку, липкость между ног и ликующую радость в груди. В комнате без окна сложно было понять, наступил ли уже вечер или день все еще продолжается. Внутренние часы сбились, время расплавилось. «А ректорша?» — спросила Маша, едва не задремав и резко встрепенувшись. «Я теперь подлая третья лишняя или типа того?» «Не подлая, не третья и не лишняя», — задумчиво возразил Дымов, рассеянно рассыпав по ее плечу легкие поцелуи. На пузатом диване было удобно и мягко. Длинный и тонкий, циркули есть, Дымов, как ни странно, не колол острыми углами, а был теплым и обнимательным. Теперь называть его Сергеем Сергеевичем было похоже на извращение, но и Сережа запечатывал рот, вызывая приступы онемения. «Кажется, из него клещами придется вытаскивать все, что связано с ректоршей», — приуныла была Маша, но тут он сказал. «Не думай об этом слишком много. У нас с Аллой были простые и понятные договоренности, которые мы расторгли после последнего совещания, когда Лизе перекрыли доступ к женскому общежитию. Вы как будто о контракте каком-то говорите. Расторгли. Почему расторгли? Из-за меня расторгли. А Алла Дмитриевна знает, ну а, как это сказать, она с вами, тобой, что ли?» Он не рассмеялся ее бессвязному бормотанию, а принялся терпеливо отвечать по порядку. «Скажем, у нас с Аллой были свои правила. Мы определили их 2 года назад, сразу после моего 30-летия. Не изменять друг другу, не афишировать наши отношения, не портить друг другу репутацию. Маш, все это закончилось, потому что мы серьезно поспорили из-за того, что я слишком волнуюсь за твою безопасность. Чрезмерно, по мнению Аллы. Так вы поссорились или расстались?» — въедливо уточнила она, потому что любила во всем точность. «Расторгли договоренности», — упрямо повторил он. Дымову явно было некомфортно говорить с одной женщиной про другую. Тут Маша прониклась сама собой. Она впервые подумала о себе как о женщине, а не девочке. И это, ого, ну круто же. Потеревшись носом о его плечо, она тихонько улыбнулась. «Сколько времени?» Дымов повернул к себе запястье с часами. 5:30. Как много она успела за сегодняшний день, с ума сойти. Дав себе еще пару часов перед возвращением в общежитие, Маша продолжила свои расспросы. «А какие договоренности будут у нас с тобой?» «Полагаю, я уволюсь после летней сессии», — расслабленно ответил он. «В середине года менять преподавателя будет для Аллы слишком хлопотно. Не хотелось бы подставлять ее. Как думаешь, продержимся мы без разоблачений до июля?» «Да и Юля», — блаженно протянула Маша, — «вот бы сейчас оказаться там, миновав опасный январь». А потом до нее дошло, и она подпрыгнула, резко села, заметалась, запоздала, прикрывая голую грудь, схватила с пола водолазку Дымова, прижала к себе, поймала его весело заинтересованный взгляд, разозлилась на свою незрелость и демонстративно опустила руки. «В смысле вы, ты уволишься? Как это?» «Ну ты же не думаешь, что мы будем скрываться еще 3,5 года? Это нечестно ни по отношению к тебе, ни ко мне». «Нельзя!» — воскликнула Маша. «Ты циркуль, твое место за кафедрой. В этом мире полно других вузов. Да и вообще, ты же знаешь, что преподавание вовсе не мечта всей моей жизни». «О!» — только и выдохнула она. Это решение вдруг показалось ей ужасно романтичным. Пожертвовать своими размеренными буднями, зарплатой, общагой, работой ради нее, Маши. Однако и этот пункт требовал разъяснений. «Значит, я важнее твоей карьеры?» — настойчиво и строго спросила она. Дымов тоже сел и отвел растрепанные волосы с ее лица. У него было странное выражение, серьезное, смущенное и насмешливое одновременно. «Такая девочка», — произнес он почти растерянно. «Маш, я чувствую себя рядом с тобой, едва не растлителем». «Мне 19», — быстро возразила она, будто он мог забыть. «Знаю», — Дымов обнял ее. «Просто так страшно тебя подвести. В твоем возрасте все так сильно ранит, любое неосторожное слово. Ты нравишься мне, Маш. Так сильно, что я на полном серьезе переживал, что застряну для тебя в образе Лизы, и ты так и будешь воспринимать меня, как свою подружку». «Но из тебя и правда получилась хорошая подружка», — хихикнула она, воспрянув от этого «нравишься». Что было, конечно, хуже, безумно влюблен, но определенно лучше, приятно провели время. «Ты храбрая, умная и честная», — продолжил он. «Мне кажется, я захотел тебя сразу, как только ты с таким самодовольным видом оттарабанила ответ на риторический вопрос про Ямп и Харей». «Да не был он риторическим. Я прожил много лет, гадая, как все у нас будет. Но тебя не было слишком долго. Когда ты, наконец, появилась, я сказал себе, ну нет, я не стану преподом, который спит со своей студенткой. Это слишком банально и пошло. Что же, пришло время признать». Я и есть банальный пошляк. Возможно, когда ты станешь старше, опытнее, то осудишь меня. Я и сам, признаться, не в восторге от собственных решений. Но все эти твои пижамы и то, как ты хватаешься за меня, когда взволнованно и напугана, и как ты справляешься со всеми бедами, и то, как ты мыслишь, и, помнишь, ты заплетала мне косы. Наверное, в тот момент я и понял, что уже никуда не денусь. Маше совсем не понравились обреченные нотки в его голосе. Можно подумать, она — смерть с косой, которая выросла на его пути. Все эти переживания не были ей близки. Она выросла с мамой, уверенной, что нет ничего важнее любви. Условности, искусственные ограничения общества, табуированность секса, ханжество и осуждение — все это, по мнению известной свахи, было раздутым злом. «Люди всегда все усложняют, чтобы ограничить других», — говорила она. Но в итоге ограничивают только самих себя. Но в то же время ей льстило, что Дымову пришлось преодолеть некоторые внутренние запреты, чтобы приблизиться к Маше. И хотя она свои чувства приняла куда легче и, возможно, раньше, ей все же захотелось его утешить. «А тебе не приходило в голову?» — ответила она тихо. «Что ты, наверное, мой единственный шанс успеть заняться любовью до того, как, не знаю, до того, как меня отправят на опыты, прирежут или еще что-то в этом роде. Мне кажется, у меня не осталось времени на сомнения. Правильно, неправильно, банально, не банально. Все это сейчас так далеко, что хочется кричать». «Перестань», — попросил он, и его объятия стали крепче. «Все обойдется. Ты не можешь этого знать». «Есть наговор. Сложный, но я практически уверен, что справлюсь с ним. По обмену тел, Маш. Если дела пойдут совсем плохо, то разбираться с комиссией будет удобнее мне. Уж я-то ни на какие прыжки в прошлое не способен. Хоть сколько экспериментируй, ты ведь сможешь вместо меня принять экзамены». «Не смей», — прошипела Маша, отшатнувшись. «Если понадобится, мы обвиним кафедру времени в ошибках из-за старого оборудования, а бесполезняк в маразме». Не слушая ее, продолжил Дымов. «И есть еще твой отец. Он из-за тебя всю страну поставит на уши, так что просто держись, разрулим». «Если ты только попробуешь заговорить меня», — начала была Маша свирепо, но тут он, смеясь, поцеловал ее прямо в угрожавший ему палец, и разговор свернул совсем в другое русло. Суббота наступила слишком внезапно. Маша так погрузилась в лихорадочную влюбленность, что к вящей радости Сахарова совсем запустила учебу. И пусть им с Дымовым больше не удавалось остаться наедине, переписываться им никто не мог помешать. К ее огорчению, в этой переписке было мало любовной лирики, зато слишком много предположений и предложений о том, чего ждать от комиссии. По ночам, лежа под своим балдахином, Маша шептала: «Сережа, Сережа». Но все еще не осмеливалась обратиться так к Дымову, а на единственной в конце недели паре по лингвистике вообще боялась и дышать, и поднять глаза. Влюбленность сжирала ее целиком, и она злилась. Почему никто не предупредил заранее, что это так пагубно действует на мозги? Маша вернулась в прежнюю комнату, а в отдельную, открытую для них с Лизой, заселилась Арина Глухова, тихая и молчаливая после больницы. Это внесло некоторое напряжение, но даже злюка Ленка Мартынова пока не цеплялась к ней. Дина тоже вела себя спокойно и сдержанно, что, с одной стороны, вполне устраивало Машу, а с другой — несколько нервировало. Ее не покидало ощущение, что потомственная гадалка что-то задумала, но это уже было похоже на паранойю. Вика, которая все еще опасалась, что Машу придут убивать, быстренько собрала вещи и переехала к Кате Тартышевой, заняв освободившуюся кровать Арины. Таким образом, к субботе в общаге воцарился относительный мир, хотя и не слишком надежный.